Первое. Я расскажу сейчас о моем брате. Моего брата звали Юнатан Львиное Сердце. Мне просто необходимо рассказать вам о нем. Все это похоже на сказку и чуть-чуть на историю с привидениями. И все же это чистая правда. Но об этом знаем лишь мы с Юнатаном. Сначала фамилия Юнатана была вовсе не Львиное Сердце, а Леон, что по-шведски значит «лев». У нас с мамой такая же фамилия. Меня зовут Карл Леон, а маму — Сигрид Леон. Папу звали Аксель Леон, хотя он бросил нас, когда мне было всего 2 года. Он ушел в море, и больше мы о нем не слышали. Но я хочу вам рассказать о том, как мой брат Юнатан стал Юнатом Львиное Сердце, и обо всем удивительном, что случилось потом. Юнатан знал, что я скоро умру. Мне думается, все знали об этом, кроме меня. Даже в школе про это знали, ведь последние полгода я вовсе не ходил в школу, а все время болел. Лежал дома и кашлял. Все тетеньки, которым мама шьет платье, тоже про это знали. Одна из них говорила об этом с мамой, а я случайно услыхал. Они думали, что я сплю, а я просто лежал с закрытыми глазами и не показывал вида, что слышу эти страшные слова, будто я скоро умру. Я, понятно, расстроился и ужасно испугался, и не хотел, чтобы мама об этом знала. Но когда Юнатан пришел домой, я заговорил с ним об этом. «Ты знаешь, что я скоро умру?» — спросил я и заплакал. «Да, знаю». Я заплакал еще сильнее. «Какой ужас!» — сказал я. «Неужели человек может умереть, не дожив и до 9 лет?» «Знаешь, сухарик, мне кажется, что это вовсе не ужас», — ответил Юнатан. «Мне кажется, тебе будет просто замечательно». «Замечательно?» — воскликнул я. «По-твоему, это замечательно — быть мертвым и лежать в земле?» «Да что ты!» — сказал Юнатан. «Ведь это только твоя оболочка там будет лежать, а сам ты улетишь совсем в другое место». «Куда улечу?» — удивился я, не поверив ему. «В Нангиялу!» — ответил он. «В Нангиялу?» — он сказал это запросто, будто это что-то такое, о чем знает каждый. А я прежде никогда об этом не слыхал. «А что это за Нангияла?» — спросил я. «Где она находится?» Юнатан ответил, что точно он этого и сам не знает. Где-то по другую сторону звезд. И он начал рассказывать про Нангиялу так, что мне почти захотелось тут же полететь туда. «Там сейчас еще время костров и сказок», — сказал он. «Тебе там понравится». Он рассказал, что все сказки приходят из Нангиялы, ведь именно там случается все удивительное. И когда попадешь туда, то и с тобой будут случаться разные приключения с утра до вечера и даже ночью. Вдумайся, сухарик, вот здесь ты лежишь и кашляешь, болеешь все время и не можешь играть, а там будет совсем другое дело. Юнатан называл меня сухариком еще тогда, когда я был совсем маленьким. Я как-то спросил его, почему. Он ответил, что очень любит сухарики. Особенно такие, как я. Но в тот вечер, когда я так боялся умереть, он сказал, что как только я попаду в Нангиялу, сразу стану здоровым, сильным и даже красивым. «Таким красивым, как ты?» «Куда красивее!» Но это он мне вкручивал зря. Таких красивых, как Юнатан, не было нигде и быть не может. Как-то раз одна из тетенек, которым мама шьет, сказала: «Милая Фрулеон, ваш сын похож на сказочного принца». И она говорила не обо мне, это уж точно. Юнатан и в самом деле был похож на сказочного принца. Волосы у него отливали золотом, глаза синие, сияющие, зубы белые, красивые, а ноги совсем прямые. К тому же он был добрый и сильный, все умел, все понимал и учился лучше всех в классе. Все ребята во дворе ходили за ним по пятам и хотели играть с ним. Он придумывал для них разные игры и приключения, а я не мог с ним играть, ведь я только и делал, что изо дня в день лежал на старом кухонном диванчике. Но когда Юнатан приходил домой, он рассказывал мне про все, что он делал, что видел, что слышал и что читал. Он мог сколько угодно сидеть со мной на краю диванчика и рассказывать. Юнатан тоже спал в кухне на раскладушке, которую каждый день вытаскивал из шкафа. И даже когда он ложился спать, он продолжал рассказывать мне сказки и всякие истории, покуда мама не кричала нам из комнаты: «А ну-ка, замолчите! Калле нужно спать!» Но спать трудно, когда все время кашляешь. Иногда Юнатан вставал среди ночи и кипятил для меня воду с медом, чтобы смягчить кашель. Добрый был Юнатан. В тот вечер, когда я боялся умереть, он сидел со мной несколько часов и рассказывал про Нангиялу, правда, тихонько, чтобы мама не услыхала. Она, как всегда, сидела и шила. Швейная машинка стоит у нее в комнате. Она и спит в этой комнате. Ведь у нас всего одна комната и кухня. Дверь была открыта, и мы слышали, как она поет про моряка, который плавает где-то далеко в море. Она, наверное, думает про папу, когда поет. Я помню только несколько строчек из этой песни. «Пусть суждено мне погибнуть в морской пучине. Не плачь, моя нежная, милый тебя не покинет. Душа моя, белый голубь, в окно постучится. Открой, приголубь на груди усталую птицу». Перевод Кононова. Это красивая и печальная песня. Но Юнатан только засмеялся и сказал: «Послушай, сухарик, может, ты тоже прилетишь ко мне однажды вечером из Нангиялы, обернешься белой голубкой и сядешь на подоконник. Прилетай обязательно». Тут я начал кашлять, и он, как всегда, взял меня на руки, чтобы мне полегчало, и пропел: «Ты обернись голубкой белокрылой и прилетай ко мне, сухарик милый». И тут я подумал, что мне делать в Нангияле без Юнатана? Без него мне там придется плохо. Что толку, если там будут сказки и приключения, а Юнатана не будет? От страха я и не пойму, что мне там делать. «Не хочу я туда», — сказал я и заплакал. «Я хочу всегда быть с тобой, Юнатан». «Так ведь я тоже когда-нибудь попаду в Нангиялу, ясно тебе? Когда-нибудь, хоть и не теперь». «Да, не теперь. Может, ты будешь жить до 90 лет, а я буду там все время один». Тогда Юнатан сказал, что в Нангияле время совсем другое, чем на Земле. Даже если он проживет до 90 лет, мне кажется, будто его не было со мной всего 2 дня. Ведь время там не настоящее, как у нас. «Уж 2-то дня потерпеть один ты сможешь?» — сказал он. «Будешь лазить по деревьям, сидеть у костра в лесу или удить рыбу на берегу какой-нибудь речушки. Ведь тебе этого всегда хотелось. Только ты вытащишь окуня, а я уже тут как тут прилетел». «А ты спрашиваешь, никак ты уж здесь, Юнатан?» Я постарался не плакать, решив, что 2-то дня уж, верно, смогу выдержать без него. «Хотя было бы здорово, если бы ты прилетел туда первым», — сказал я. «А потом я прилетаю, а ты уже сидишь там и удишь рыбу». Юнатан согласился со мной. Он долго смотрел на меня, ласково, как всегда. Я понял, что ему было жаль меня, потому что он сказал тихо и печально: «А вместо того мне придется жить на земле без своего сухарика. может, даже целых 90 лет. Да, мы думали, что так оно и будет.